Не менее важным следствием является африканизация общества, деградация мотивации и ожиданий. Мотивация сделать карьеру в компании заменяется мотивацией устроиться на доходное место. Следствием деградации мотивации является полная деградация системы образования. Иллюстрацией такой деградации может, например, служить международный филиал юрфака МГУ в Женеве. О существовании этого учебного учреждения стало известно после того, как четверо его учащихся устроили в Женеве гонки на Феррари и Ламборджини. Руководил международным филиалом некто господин Гасанов, за несколько лет до того задержанный прямо в здании МГУ за хищение 10 миллионов долларов у правительства Азербайджана, а преподавание, согласно сайту МГУ, велось в Женеве на русском языке. Они немного помолчали, обдумывая цитату. Затем Александр Юрьевич продолжил. В общем, думать дети умеют. Разыскивать необходимую информацию, имеют ведь теперь доступ к любой, самой закрытой, тоже. Использовать найденное. Зашоренность. Она у ребят отсутствует полностью, заявил только что вошедший Гольдштейн, без спроса вытаскивая сигарету из лежащей на столе пачки. Нашли совершенно новую область применения портальных технологий и теперь пытаются хоть как-то систематизировать свежие знания. Переворот за переворотом в современных технологиях. Открыли материал с почти бесконечной теплопроводностью, теперь что в обычных двигателях, что в атомных реакторах можно отказаться от антифризов и любого теплоносителя, а в электронике. Представляешь мощный процессор, от которого тепло отводится по тонкой проволочке, встроенной прямо в ядро. Григорий, как только про новый материал услышит, так сразу принялся очередную модель своего ноутбука проектировать. Производительность будет, как у суперкомпьютера. Сейчас Светлана с Леной пытаются горячий высокочастотный сверхпроводник найти. Пока больше 400 градусов у них не получается. По Кельвину? Переспросил удивленный Николай. По Цельсию, усмехнулся физик, на постоянном токе они несколько сотен ампер на квадратный миллиметр уже получили, а с магнитными свойствами грешанитов как разыгрались, именно, что как с игрушками забавляются, усмехнулся Сахна. Путешествия по Земле почти совсем прекратились, даже когда чуть отдохнуть хотят, то у нашего подземного рукотворного озера собираются, лень куда-то еще отправляться. В Красном ведь можно погоду, освещенность солнцем и виды с любой точки планеты выбирать. Ну и общество. Нам ведь всем интересно общаться именно с теми, кто знает о портальных технологиях, от кого ничего скрывать не надо. Угу. Мы с тобой, Саша, и моя Катерина в снабженцев превратились. Нет, прервал он порывавшегося что-то сказать Александра Юрьевича, я отлично понимаю, что каждый должен заниматься своим делом. Кто-то науку толкать, а кто-то обеспечивать безопасность проекта и снабжение. Более того, я очень доволен, что мы больше не лезем ни в какие авантюры. Некогда просто, согласился Сахна. Тем более, что очень многое из необходимого теперь изготавливаем сами. Сколько на новый высоковольтный преобразователь у братьев ушло? Всего 2 дня. Зато нынче у нас 7 гигаватт запаса по мощности. Впору уже продажей электроэнергии заниматься. Практически дармовая ведь. Я тогда сколько времени и нервов на Орланы потратил, согласился с другом Штолев, а они теперь в самодельных скафандрах по Луне щеголяют. Так лучше же, удивился Гольдштейн. Надежнее и проще. Все системы жизнеобеспечения и охлаждения здесь, соединены с космической одежкой порталами. Чуть что не так, сам выдергивается на Землю. Ты, Коля, все время ратуешь за безопасность работы. По планете не ходи, или дистанционно работай, или на наш вечный спутник отправляйся. У меня вон даже Светочка на Луну в Красный 2 переселиться захотела. Там-то наш животик почти ничего не весит. Если бы Наташа не запретила, только там и обитала бы. С ума сойти. Если бы мне всего год назад кто-либо сказал, что беременные бабы на 7-м месяце по Луне, как у себя по дому, шастать будут, расхохотался Александр Юрьевич. Зато у детишек вестибулярный аппарат с рождения практически идеальным будет, тоже рассмеялся Штолев. Вам-то хорошо, не поддержал смех Гольдштейн, у жен сроки еще маленькие. У Натальи приглядываться надо, а у твоей Кати, кивнул Николаю ученый, вообще пока ничего не заметно. Ладно, согласился СБшник. Так ты, Витя, тоже считаешь, что Кононовым-младшим в институтах делать нечего, а у них самих спроси, улыбнулся наконец Гольдштейн. Сидеть на лекциях и слушать всякую устаревшую мутатень, когда здесь у нас такое сделать можно. С другой стороны, Григорий уже отличный системный программист, каких поискать. причем с довольно большим багажом профессиональных знаний и отличным опытом прикладного применения. И еще этого, конечно, нельзя говорить при нем, а то возгордится, хмыкнул Виктор, нам жутко повезло, он очень талантливый системолог, 47 видит на стыках наук то, что мне и не снилось, Верочка же, мне почему-то кажется, что, работая с Наташей, она значительно быстрее получит необходимые знания и навыки, чем в институте. Усохнув в кармане запиликал телефон. Он достал трубку, послушал, опять расхохотался и коротко ответил. «Поздравляю, сейчас будем». Выключил связь, как-то загадочно посмотрел на друзей и требовательно протянул руку к Штолеву. «Руб гони, Нарваный не согласен, только советский юбилейный, Гагаринский. Я-то знаю, что в загашнике есть, ты же раньше коллекционировал». Уже по пути к подземному озеру, где Кононов-старший готовил поляну, ничего не понимающему физику рассказали теорию Натальи и что Сахна с Николаем тогда поспорили, захочет ли Елена еще ребенка, получив на виртуальные погоны по три большие звезды. «Мам», – протянула Верка, подняв голову от учебника, «как работает человеческий мозг». Молча, хмыкнула Наталья, не отрываясь от компьютера. «Изволь, доча, правильно сформулировать вопрос. Ну вот, скажем, я просто захотела подойти к тебе». Девушка тут же продемонстрировала исполнение своего желания, подойдя и пристроившись на стул рядом с матерью. «Я понимаю, что здесь», — Вера легонько постучала себя по голове кулачком. Пощелкали нейроны 48 через другие нейроны же, спинного мозга, передали команды на мышечные ткани, ноги согнулись и разогнулись несколько раз, и я в результате около тебя. Слишком упрощенно. Наташа повернулась к дочери. «На самом деле в этой твоей короткой прогулке задействованы в той или иной мере почти все мышцы тела. Надо ведь удерживать равновесие, дышать, сердце работает непрерывно, чтобы с кровью подавать кислород и все необходимые питательные вещества в мозг, тем же мышцам и всем внутренним органам. Все правильно, но я про другое. Мы ведь микропорталами можем добраться в голове до любого нейрона. Как найти тот, который отдает самую первую команду на движение, и снять с него сигнал? Вот ты о чем?» Наталья задумалась. «Понимаешь, во-первых, эта команда не одна, это целый комплекс сигналов. Понять, возбужден или нет какой-то отдельный нейрон, мы теперь действительно можем достаточно просто с помощью микропорталов по совсем маленькой разнице электрических потенциалов. И вживлять электроды, как в былые времена, не требуется. А вот местонахождение именно тех нервных клеток, которые отвечают за наши желания», она опять задумалась. «В человеческом мозге порядка 100 миллиардов нейронов. Наука пока только ориентировочно знает, какой участок за что отвечает. То есть никак не можем, очень жалко», – протянула Верка. «Подожди, ты ведь так и не сказала, для чего это требуется. Может быть, точнее сформулируешь вопрос, я так понимаю, что у твоего Григория какая-то новая идея появилась». «Угу», – расцвела девушка. «Правда, Гришенька у меня умный?» – спросила она и начала объяснять смысл задуманного парнем. Наталья только хмыкнула, выслушав дочь, и задумалась теперь уже надолго. Достала пачку, взяла в рот сигарету, но за зажигалкой даже не потянулась. Курить она сама себе запретила, пока не родит и не выкормит доченьку, которая уже живет в ней. Но подержать фильтр в губах, ощутить запах табака, вреда от этого никакого нет. А вот работать головой – это дурная привычка, как ни странно, но помогает. Конечно, сейчас это только самовнушение. «Зови своего мужчину», наконец-то прервала молчание мать. «Кажется, здесь мы кое-что сделать все-таки можем. Но для работы нам потребуются тысячи, если не десятки тысяч микропорталов и компьютерный комплекс управления ими. Он же теперь на автоматических линиях процессор и другую электронику как пирожки печет, вот пусть и обеспечивает оборудованием для работы. Ноутбуками, серверами, портально связанным и силовым оборудованием мы себя обеспечили выше крыши. И ведь теперь все полностью делается на автоматических линиях. Впору уже продавать под брендом «Сделано в красном», довольно произнес Кононов-старший. Надежность и производительность во много раз выше, чем у известных фирм. «А это что будет?» – махнул он рукой в сторону мониторов на Гришкином столе. Парень прожевал бутерброд, запил кофе из большой кружки и только потом ответил. «Комплекс для исследования биопотенциалов головного мозга для Натальи и Верки, а продавать свою электронику в будущем мы еще будем». Так дядя Саша сказал. «Слушай, а почему тестя ты называешь дядькой, а тешу просто по имени?» – заинтересовался Гена. «Дядь Сашу, привык уже, а Наташу?» Так она сама попросила. Наверное, подсознательно не хочет, чтобы ее теткой прозывали. Вероятно, определенные ассоциации с возрастом. Женщины к нему относятся значительно строже, чем мы. Геннадий несколько удивленно посмотрел на брата и одобрительно кивнул. Растешь на глазах. Так что за комплекс? Помнишь тот разговор на даче Сахна? Ну, о путях развития человечества? Странный вопрос. Конечно. Как вывести нашу цивилизацию из тупика, мы более-менее уже представляем, так, и даже кое-что делаем для этого, согласился старший брат. А сам человек, отдельная самая маленькая часть общества, человек физиологически практически перестал развиваться. Природа миллионы лет подстраивала его конструкцию под окружающую среду. Так, Гриш, тебе бы от этого слова-паразита избавиться, хмыкнул Геннадий, но согласно кивнул. Теперь человек сам стал менять свой мир под себя, причем настолько быстро, что ни о каком эволюционном развитии не может быть речи. Так, парень и не подумал обратить внимание на замечание. Теперь пошли дальше. В наших руках открытие, которое, увы, еще долго нельзя будет рассекретить. Уже сейчас мы немного отодвинули цивилизацию от той пропасти, в которую она должна была свалиться. Но ведь мы ни в коем случае не должны останавливаться. Портальные технологии – это еще и сверхмощный инструмент для изучения не только космоса, но и самого человека. Комплекс для исследования биопотенциалов головного мозга – первый этап в этой работе. Вот, ну, еще и одну прикладную идейку проверить хочется. Следующий шаг по модернизации эвакуационного браслета. Гришка выговорился и потянулся за очередным бутербродом. Проглот, подумал про себя Кононов-старший. И когда он успел так повзрослеть? А что не дурак, это точно. Ведь... ты очень занят. Гришкино лицо на экране светилось улыбкой. Явно еще что-то новое выдумал, сделал для себя вывод Гольдштейн. Очень, теорию долбаю, ответил он. Но если надо, могу прерваться. Загляни в седьмую лабораторию, попросил непрекращающий улыбиться Кононов-младший. Сейчас буду, согласился физик и, выбрав на терминале портала координаты семерки в красном, шагнул через пробой. «Ну что тут у тебя интересного?» – спросил ученый, разглядывая на столе вроде бы их обычный серийный портальный генератор. «Именно эту модель сейчас гнали автоматические линии в подземных цехах. Помнишь тот разговор у костра, когда ты Светлану на воздух впервые вывел? Двухсторонний портал? Так я над ним сейчас и работаю. Ну, этот вариант нужен для космических расстояний. А вот в тех пределах, которые накладывают стохастические шумы, КПД нашего последнего генератора 92%, так, правильно, кивнул головой Виктор, выходные ключи работают в режиме насыщения, мощность, почти 3,5 мегаватта, так, ну, кивок повторился. Я повторил наш старый эксперимент с двумя генераторами, когда один находится в фокусе другого, ограничив по питанию второй всего сотни ватт, чтобы они в разнос не пошли. Режим второго, тоже физический пробой. Почти сразу начал догадываться Гольдштейн. Идея-то витала в воздухе давно. Угу, довольно улыбнулся Гришка. Синхронизировал, сфазировал, переключил второй генератор обратно на информационник и вообще снял с него питание. Накачка пошла через пробой. Это был уже не вопрос, а утверждение. Парень в ответ только кивнул. При следующем запуске первого портала возбудить информационник получилось? Конечно. Виктор задумался, достал сигареты, закурил, благодарно кивнул на предупредительно пододвинутую пепельницу. «Ну хорошо, можем сделать маячок совсем мизерных размеров и без питания. Имеем канал связи и прицел для портала. Систему слежения за координатами маячка сделать несложно. Но как только вылезли из фокуса, немедленный разрыв связи. Если местонахождение объекта известно, восстановить не проблема, а если нет, нужен портальный локатор». «Чего?» Брови Гольдштейна от удивления поползли вверх. «Гриш, ты говори, да не заговаривайся, это же не электромагнитные волны, а какая нам, нахрен, разница? Дело-то не в природе процесса, а в принципах подхода. Немного расфокусировать генератор несложно, в импульсе подать мощность можно на порядок больше, перегреться и сгореть не должен, а маячок откликнуться успеет. Новые координаты известны, связь восстановлена. Ну, возможно, сотворить подобное нам удастся, только вот совершенно не понимаю, зачем? Чем тебя не устраивают наши нынешние маячки с питанием?» Виктор вытянул вперед левую руку и сдвинул рукав рубашки. Последняя модель эвакуационного браслета, изготовленного по новым технологиям, внешне ничем не отличалась от обычной Омеги. Часы как часы. Впрочем, были теперь у них и несколько женских вариантов, замаскированных под Нина Риччи, Тиссот или Рада. Какая разница, в какой корпус микрогенератор пробоя засовывать? Сахна так вообще затребовал для себя эксклюзивный вариант, часы командирские. Ноутбуки нашего производства и так имеют надежную связь с сервером Красного. Подзарядка аккумуляторов тоже через пробой идет. Надо признать, очень удобно получилось. Вообще никаких проводов. То-то и оно, что с компьютерами у нас теперь проблемы отсутствуют. А вот эвакуационные браслеты. Гришка хмыкнул, протянул руки и быстро, но аккуратно расстегнул и снял часы с запястья Гольдштейна. Как теперь порталами пользоваться будешь? Последний вариант системы управления всеми генераторами пробоя для безопасности был жестко завязан на эвакуационные браслеты красных полковников. Это было требование Николая Штолева, с которым согласились все члены команды. Даже через стационарные порталы, связывающие между собой разные районы обширной базы на Земле и участки Красного-2, без опознавания было не пройти. «Представь, что кто-то воспользуется твоим маячком», — спросил парень, возвращая часы Виктору. «Все-таки хочешь засунуть аппаратуру внутрь тела?» — догадался Гольдштейн. «С Натальей уже говорил, не совсем на эту тему, но кое-чем тетю Наташу заинтересовать удалось», — ухмыльнулся опять Гришка. «Дед, ты с дубу рухнул?» — таким тоном со Львом Давыдовичем могла разговаривать только любимая внучка. Только Верке дозволялось то, чего не могли позволить себе ни жена, ни дети, ни даже зять, хотя нынешнее великолепное финансовое положение огромной корпорации Рапопорта сегодня во многом зависело от его информации, и сам олигарх это прекрасно понимал. «Ну вот зачем тебе футбольная команда, нахрена ты этот «Зенит» купил, лавры Абрамовича с его «Челси» покоя не дают, я, Верочка, между прочим, не английскую команду приобрел, а нашу, питерскую, твой Гришка тоже». Кстати сказать, за «Зенит» болеет и с бело-голубым шарфиком иногда ходит. Тоже мне, нашел авторитет в этой области, сидит перед экраном и орет, как умалишенный. Я, Вера, не только из любви к футболу клуб купил. Мне ныне и довольно красивый бренд принадлежит. Наша корпорация теперь тоже будет называться «Зенит». Мои маркетологи давно искали короткое и звучное название. Так что я, внученька, одним выстрелом двух зайцев убил, усмехнулся Рапопорт. А почему мама опять не приехала? Чем она таким в последнее время занята, что своих родителей проведать времени нет? Только твои братья у нас почти постоянно живут. Да Саша изредка появляется с интересными бумагами. Где вы все пропадаете? Работаем, деда, работаем. Папа, кстати, теперь тоже вряд ли выбираться сможет. А бумаги? Девушка улыбнулась своей хитрой улыбкой и достала из сумки небольшой ноутбук. «Это тебе подарок от моего Гришеньки. Смотри». И она начала объяснять, как пользоваться этим обычным с виду портативным компьютером. Все как всегда. Разве что очень мощный процессор. Не на всяком сервере такой найти можно, и памяти очень много. Все сегодняшние стандартные навороты. Стоит обычная винда. Лев Давыдович чуть поморщился от жаргонного слова, но промолчал, не желая перебивать внучку. «Но вот по этому адресу», — она набрала короткую строчку, — «для тебя всегда найдется что-нибудь интересное. Только, дед, учти, что связаться с закрытым сайтом можно только с этого ноутбука. С любого другого компьютера не получится». Ну не будет же она рассказывать, что внутри аппарата плюс к известным радиомодемам добавлен совсем малюсенький портальный маячок, через который осуществляется связь с закрытым сервером Красного, где Григорий выделил страничку под инсайдерскую информацию, скидываемую туда Геннадием и Катериной, которая теперь тоже отчасти занималась бизнес-разведкой. А блок питания? — поинтересовался Рапопорт, осматривая ноутбук. Разъема для подзарядки аккумулятора он не нашел. «Не требуется», — отмахнулась Верка. «Там какая-то хитрая батарея, на несколько лет хватит. Только ты, дед, этот компьютер особо не свети, в нем много еще не запатентованных новейших разработок». Ну не будет же она говорить, что питание ноутбука производится через постоянно включенный канал пробоя. «Яйца курицу учит», — хмыкнул про себя дед, но вслух произносить поостерегся, зная характер внучки. Проводив через пару часов Верку к машине, Лев Давыдович не стал спешить к новому ноутбуку. Успеет еще посмотреть, что там есть интересного. Приготовил себе чай, сел в кресло и задумался. Теперь Сахна привлек к этому делу не только свою жену, но и старшего ребенка. То, что именно Саша является одним из этих загадочных красных полковников, Рапопорт уже давно высчитал по некоторым косвенным данным, проскакивающим иногда в той инсайдерской информации, которая попадала к нему. Да и внучка однажды проболталась, показывая деду кольцо вскоре после той громкой истории с куском реголита. «Нас, можно сказать, Луна обручила», — произнесла мимоходом, хвастаясь, какой у нее жених хороший, и забыла. Даже намеком не сказал об этом ни сыновьям, которые все время удивляются его прозорливости при сверхудачной игре на биржах, ни жене. Не стоит еще и его Наденьке беспокоиться о наверняка опасной деятельности семьи их младшей дочери. Главное, видно, что они счастливы. А чем они там занимаются? Эпилог. Сахна шагнул через портал в центральный бункер и, увидев незнакомца в камуфляже, слушающего их клятву, сноровисто выдернул из кобуры свой ствол. «Первый раз слушаем», — вежливо поинтересовался Александр Юрьевич. «Откуда этот тип тут взялся?» Незнакомец дернулся, выключил воспроизведение и, начав поворачиваться к Сахна, потянулся к своей кобуре. «Не стоит, я нажму курок раньше», — опять вежливо предупредил Александр. Тип в камуфляже отдернул руку от пистолета, но, вставая, зацепил лежащий на столе автомат. А потом, таких стремительных движений Сахна еще не видел. Он, обезоруженный, стоял и смотрел, как незнакомец убирает его ГЛОК-19 в свою укладку. Рука Александра Юрьевича, из которой так быстро выбили оружие, болела, но не сильно. «Никогда не стоит играть в такие игры с профи», — назидательно сказал неизвестный. «Еще и поучает. Поговорим», — предложил усмехающийся незнакомец. «Да я тебя», — мысли в голове буквально взбесились, но Сахна немедленно взял себя в руки. Посмотрел на часы и с радушием согласился. «Времени, вагон. С удовольствием с вами побеседую. Но, надеюсь, сначала вы расскажете, как нас нашли, как попали внутрь бункера и, может быть, представитесь. Теперь самое главное – получить информацию, кто он вообще такой, откуда взялся и кто еще знает о местонахождении бункера, считающегося основным. Пусть полагает себя хозяином положения, не подозревая, что Николай Штолев буквально через несколько минут возьмет незнакомца на прицел». Александр Юрьевич позволил себя обыскать, достал майор усок, приготовил себе кофе, сел напротив Андрея, снял часы и положил их перед собой на стол, отлично зная, что датчик пульса, встроенный в браслет, немедленно поднимет тревогу, закурил и начал рассказывать. Увертюра разговора была достаточно короткая. Быстро выяснилось, что зачистили они информацию по своим бункерам отвратительно. Сказалось отсутствие специальных знаний и систематического контрразведывательного обучения. Даже элементарную сигнализацию на проникновение в бункер кого-то с поверхности не предусмотрели. Понадеялись, что не найдет никто. «Лопухи мы в этих делах», — сделал вывод Сахна. «И как столько времени необнаруженными продержались? Никто о нынешнем местонахождении майора не знает? Отлично. Гришка сейчас уже наверняка эту докладную из компьютера стер и программный таймер выключил. А если? Да ну, дурость ведь. Первый раз вижу, и сразу перевербовывать, ведь так это называется, но не убивать же его, совсем молодой, на вид, около 30. Раз в таком возрасте до большой звезды при двух просветах на погонах дослужился, значит, не дурак, следовательно, объективные доводы понять должен. Откажется из-за присяги, весь вопрос, кому он в душе присягал, родине или гребаному правительству, а специалист такого уровня нашей команде никак не помешает. В конце концов, у меня есть неубиваемое оружие, правда, правда и одна только правда. И есть ли вообще на свете разумные люди, способные отказаться от перспектив такого открытия? Андрей слушал этот бесконечный монолог и думал. Сахна почему-то больше говорил о причинах, заставивших красных полковников использовать открытие самим, даже близко не приближаясь к техническим аспектам аппаратуры пробоя. Аргументы, приводимые Александром Юрьевичем для объяснения политики красных полковников, были, с точки зрения Коробицына, достаточно весомыми. Ну, может быть, ресурсы так быстро, как предрекает Сахна, на планете не кончатся, но вот ограниченность их запасов на Земле бесспорна. То, что человеческая цивилизация развивалась, открывая новые земли, отрицать тоже было нельзя. Избыток оружия на планете, кто бы спорил. Портящийся генофонд, в этой области Андрей не специалист, но что-то в таком утверждении было. Очень неравномерная рождаемость на Земле, еще 50 лет, максимум сотня, и планета ляжет под ноги китайцев, мусульман и негров. Майор никогда не был расистом, но в то же время подобная перспектива его никак не прельщала. Перманентный экономический кризис, который неизвестно когда кончится и кончится ли вообще. Тут ситуация чем дальше, тем хуже. То есть вы хотите сказать, что весь мир катится к чертям, но никто этого не понимает. Коротко резюмировал услышанное майор. На фоне растущего уровня жизни в развитых странах, а рост этот обусловлен только новыми технологиями, но никак не социальным развитием общества, понять скатывание в пропасть достаточно сложно. А даже если многие и понимают, сделать-то все равно ничего не могут. Некоторые пытаются поднять эти вопросы в СМИ, но толку-то, без осознания путей выхода из этого тупика, в который медленно, впрочем, сейчас уже не очень-то и медленно, поправился Сахна, забирается человечество, что-то делать просто бессмысленно. Если хотите, синдром бабочки, летящей на огонь. Андрей сидел, смотрел на замолчавшего Александра Юрьевича и думал, желание немедленно доложить обо всем начальству, по большому счету, тупо сдать красных полковников, у него как-то уже пропало. Затеять с ними обычную в контрразведке игру, глупо. Не те это люди, чтобы поверить первому встречному. Но ведь опять-таки прав этот Сахна в своих рассуждениях, черт побери, на все сто прав. С другой стороны, насколько же завлекательно выглядят перспективы, если у них, у этих красных полковников, хоть что-то получится. Причем не только и не столько для него самого, а в первую очередь для родной страны, да и, в конце концов, для всего мира. Майор всегда умел быстро принимать решения. Он подтянул к себе укладку, достал глок и протянул его рукояткой вперед Александру Юрьевичу. «Мне в управление вернуться надо. Таймер сбросить и докладную стереть». Андрей с заметной укоризной вымолвил Сахна, покачивая головой, там уже давно все подчищено. Программный таймер выключен. Порыв ветра, и в центре комнаты появился Штолев. «Добрый вечер», – поздоровался он, подходя и садясь в свободное кресло. «Знакомьтесь», – предложил Сахна. «Николай Фридрихович Штолев. Именно с Колей вам, Андрей, предстоит работать наиболее плотно». Майор не удивился. Больше, чем сегодня, удивляться уже было просто невозможно. Вероятно, в голове сработал какой-то предохранительный клапан, и он совершенно спокойно крепко пожал протянутую мускулистую руку. «Ну что, не будем терять зря времени», — спросил начальник СБ красных полковников. «У Полонского, кажется, начинается. Причем вынужденно чуть раньше полной готовности. Ваша контора, что ли, вкивнул Коробицыну, все-таки вышла на него и Лазаренко. Все наши уже собрались в главной операторской красного». Прямо перед майором неожиданно возникло большое нечто, от самого пола и в совершенно другой мир. Как-то классифицировать увиденное Андрей не мог. Вероятно, это и был тот самый фантастический пробой через Риманову геометрию, о котором перед этим рассказывал Сахна. Вперед, ну не пропасть же впереди, в конце концов. И он шагнул. Книга написана на литературном форуме в вихре времен HTTP форума Махров.ру, при большом участии многих членов форума. Моя искренняя благодарность всем, кто помогал мне в работе над романом. Красные генералы обидно. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Третий закон Артура Чарльза Кларка. Магия, волшебство, зачем, если есть технологии? Подняться до уровня богов и метать молнии из ладоней, видеть сквозь любые препятствия, перемещаться на любые расстояния, только пожелав об этом, никаких проблем. А если все это дано маленькой группе обычных людей, живущих в соседнем квартале, могущество, еще какое, власть, еще чего, это же адский труд. Проще устроить военный переворот в Российской Федерации, сделав ставку на патриотов с большими звездами на погонах, дать часть фантастических технологий своей державе, почему бы и нет, вот только Россия не одна на ставшей вдруг совсем маленькой земле, большая и вдруг ставшая сильной, но не одна, хочешь, не хочешь, а придется заняться делами всей планеты, не бежать же от собственной цивилизации в звездные дали, проще повернуть ход истории. Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания-авеню, 1600, Белый дом, резиденция президента США, преснопамятный овальный кабинет, чем в этом помещении только не занимались, от руководства страной до орального, а может быть, и не только орального, секса. Но вот такого унылого настроения здесь уже давно не было. На знаменитом столе Резолют 49 лежал свежераспечатанный доклад о событиях в Российской Федерации. Практически без стрельбы захватить Кремль, Генеральный штаб, Дом правительства на Краснопресненской набережной, ФСБ, ПСО, СВР и все основные столичные средства массовой информации, всего-то силами двух воздушно-десантных бригад, как такое может быть? Почему, Черт побери, ни одна наша спецслужба меня не предупредила. Президент был не просто раздражен, он был возмущен. Из бюджета выделяются огромные деньги, а толку никакого. И даже не 5-я мотострелковая бригада Московского военного округа, все, что осталось от их знаменитой Таманской дивизии, не 4-я отдельная танковая бригада, хорошо урезанная Кантемировская гвардейская танковая дивизия, не выступили на защиту легитимного правительства. Адмирал, председатель комитета начальников штабов, слыл знатоком русских вооруженных сил, все-таки бывший основной вероятный противник Соединенных Штатов. Если уж подготовка к перевороту осталась секретом для их собственной ФСБ, то мы тем более не могли получить никакой информации, грустно констатировал директор ЦРУ. Мои аналитики утверждают, что переворот произошел с подачей при активном участии красных полковников. Именно они каким-то образом усыпили всю вооруженную охрану основных властных объектов России и отключили локаторы ПВО Москвы. Иначе вертолеты этого Полонского с десантом и близко не смогли бы подлететь к их столице, сообщил директор АНП. Опять красные полковники, сморщился президент, надоело. Удар кулаком по большой столешнице резолюта отозвался глухим звуком благородной корабельной древесины. Никто по-прежнему не может мне сказать, никто они такие. Нигде находится. На обратной стороне Луны обсерватории НАСА зафиксировали хоть и незначительное, но повышение концентрации свободных газов на поверхности. Также отмечены неоднократные взрывы. Обработка сигналов сейсмодатчиков имеющихся исследовательских аппаратов указывает на море кризисов. Но вы же знаете, что все наши попытки запустить к Луне новые аппараты, чтобы уточнить информацию или хотя бы посмотреть на скрытую от телескопа в сторону спутника Земли, срываются, как правило, еще на этапе наземной подготовки перед стартом. Очевидно, что это диверсии, но определить, как это делается, мы, увы, не можем. Ничего не хочу сейчас слышать об этих красных полковниках. Президент, похоже, был близок к истерике. В данный момент важнее понять, что происходит в России и как мы должны на это реагировать. Мы, увы, можем судить только по официальному заявлению этих Полонского и Лазаренко и сообщениям корреспондентов. Президент Российской Федерации, премьер-министр, все правительства отстранены от руководства, арестованы и содержатся, как утверждают путчисты, в относительно комфортных условиях. Обе палаты Федерального собрания распущены. Военная администрация собирается выполнять все международные договоры. В обращении к населению основной упор сделан на невозможность дальнейшего курса бывшей власти. Нынешнее состояние России, когда держава находится на грани экономической катастрофы, на грани полной потери защитного военного потенциала, нетерпимо, госсекретарь почти дословно цитировал обращение путчистов. По их словам, существующая ситуация сравнима лишь с итогами сокрушительного поражения в жесточайшей войне. «Хватит», — оборвал говорившего президент, — «меня не интересуют прокламации. Что там у них реально происходит?» Госсекретарь заткнулся на полуслове. Присутствующие переглядывались, но молчали. «Ну», — прервал затянувшуюся паузу директор ЦРУ, — «население захвативших власть военных, вероятнее всего, поддержит уровень реальных доходов, ведь действительно упал. Но вот сами чиновники всех уровней, вряд ли, всех, даже скрытых противников, путчисты достаточно быстро заменят. При существовавшей там во все времена практике выдвигать только тех, на кого есть компромат, это не является существенной проблемой», поправил директор АНП. «Они реально могут поднять экономику, промышленность и армию?» спросил президент. «Россия, слишком богатая страна как территорией, не стоит забывать об этом, так ресурсами и людьми. Сколько бы мы ни организовывали программ по миграции оттуда талантливой молодежи, там все равно хватает умных ученых, администраторов и бизнесменов. А наши попытки раздробить Российскую Федерацию в 90-х, увы, не принесли успеха», с заметным сожалением отметил главный ЦРУшник. Тихий стук, и одна из четырех дверей овального кабинета, северо-восточная, ведущая в комнату секретарей, приоткрылась. Из-за фигуры рослого охранника выглянула секретарша, чем-то неуловимо похожая на небезызвестную Монику Левински, робко подошла и положила на знаменитый стол всего один лист бумаги. Президент посмотрел короткий текст документа и с раздражением швырнул его директору АНП. «Докатились. Неизвестно, кто запрещает самой сильной державе планеты даже высказывать свое мнение на происходящее в России. На факсе с приемными реквизитами Белого дома было всего одно предложение – вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, выраженное хотя бы в официальном заявлении, будет караться вплоть до физической ликвидации. И короткая подпись двумя заглавными буквами. КП. Глава 1. Они стояли напротив друг друга. Очень напряженный, заметно уставший высокий генерал-майор в полевой форме и чуть ниже среднего роста совершенно спокойный несколько вальяжный мужчина, от которого шел еле заметный запах дорогого алкоголя, в элегантном, но немного старомодном костюме тройки. «Кто вы такой и как сюда проникли?» – требовательно спросил генерал. «Вряд ли мое имя вам что-либо скажет», – улыбнулся гражданский, но затем все-таки представился. «Александр Юрьевич Сахно». Как попал в кремлевский президентский кабинет, он чуть помедлил. «Примерно тем же способом, как однажды в вашем ноутбуке, Дмитрий Алексеевич, появились некие файлы». Генерал с заметным интересом еще раз внимательно посмотрел на гражданского, немного расслабился и сел в кресло у низенького столика. «Присаживайтесь», — указал он на место напротив, — «и рассказывайте». Сахно непринужденно устроился, достал сигареты и, дождавшись разрешающего кивка, закурил. Председатель военного совета про себя отметил относительно дешевые американские Lucky Strike и даже на первый взгляд очень дорогую турбозажигалку. «Собственно говоря, это меня интересуют как ваши ближайшие планы, так и общая стратегия нынешнего диктатора России». «Даже так», — удивился Полонский. На то, что собеседник назвал его диктатором, Дмитрий Алексеевич не обратил внимания. «Вы вообще ничего не хотите мне рассказать? Во всяком случае, не сейчас», — подтвердил Александр Юрьевич. «Возможно, я смогу кое-что предложить, но только после хотя бы краткого изложения ваших планов». Генерал задумался. Столько было мыслей на эту тему, а теперь, когда один из этих таинственных красных полковников, о которых даже спецслужбы ничего достоверного не могли сообщить, сидел перед ним, он не знал, что сказать. «Это вы усыпили практически всю охрану в Кремле во время переворота? Вам нужна была лишняя кровь?» Немедленно ответил Сахно вопросом на вопрос, косвенно подтверждая свое участие. «Нет, конечно. Зачем вам мои планы? Собираетесь их корректировать? Ни в коем случае. Максимум, что-то посоветовать и в чем-то помочь, а сами войти в правительство и передать хотя бы часть ваших технологий». Генерал давно понял, что в основе всей деятельности красных полковников лежат какие-то прорывные новейшие технологии, как ни пафосно это звучит, обыкновенный патриотизм. Ответ отрицательный. «Вы же, Дмитрий Алексеевич, прекрасно понимаете, что современная система теоретически не в состоянии удержать секреты такого уровня. Разве что впоследствии, когда вы прочно встанете на ноги. Одно могу обещать совершенно точно, если мы вдруг тем или иным способом засыпемся, хотя теперь это вряд ли», — хмыкнул Сахно, «то даже в случае нашей гибели вы первые автоматически получите всю необходимую информацию». «Как? Каким образом? Об этом несколько позже. Все-таки, ваши ближайшие планы?» Продолжал настаивать на своем Александр Юрьевич. «Хоть как-то укрепить взятую на штык», — теперь уже генерал усмехнулся, — «власть. Сейчас она несколько эфемерна. В большинстве регионов военный переворот пока признали только де юре, но никак не фактически. Меня очень удивляет молчание за рубежом правительств сильнейших стран мира. Они все получили предупреждение от моей организации не вмешиваться во внутренние дела России, как-то вскользь, как само собой разумеющееся», — упомянул красный полковник. «Вы же этим откровенно показали, что находитесь на нашей стороне. И что, любому маломальски грамотному аналитику это было понятно еще с первых шагов нашей работы. Одна акция по глушению нефтяных скважин в Саудовской Аравии чего стоит. А уж когда», — Сахно чуть замялся, но, жизнерадостно улыбнувшись, продолжил. «Когда один из нас, только чтобы убедить девушку в своей любви, достал ей камешек с луны, воспользовавшись скафандром с эмблемой Советского Союза на рукаве. Или когда на всех реакторах, производящих оружейный плутоний, начались сбои, а на российских АЭС этого не произошло. В Израиле сбоев тоже не было, впрочем, как и в Индии», — перебил генерал. «Вы можете представить ситуацию, при которой эти страны нанесут ядерный удар по Российской Федерации? Ваша база действительно находится на обратной стороне Луны, и там тоже…» Александр Юрьевич замолчал, аккуратно загасил сигарету в пепельнице и вопросительно посмотрел на Полонского, давая понять, что он все-таки ждет ответа на свои вопросы. «На первом этапе я вообще не собираюсь ничего в стране менять. Существующее законодательство без существенных трансформаций вполне позволяет навести порядок, как в федеральных делах, так и на местах. Достаточно будет максимально жестко преследовать любые проявления коррупции. Сахно благожелательно кивнул, не прерывая генерала и всем видом показывая свое согласие. Постепенно поставить на ключевые позиции преданных родине людей и только после этого начинать наводить в стране порядок. А что вы понимаете под этим? Тут же подхватился Александр Юрьевич. С постулатом о необходимости выдвижения на руководящие посты честных людей он был согласен без каких-либо оговорок. Нормальный уровень жизни населения и обороноспособность державы, без запинки ответил Полонский. То есть экономика. Как? Возврат всех основных полезных ресурсов государству, рациональное использование их, запрет вывоза капиталов с надлежащим контролем и еще раз реальная борьба с коррупцией. Все это поможет резко интенсифицировать предпринимательство и просто обязано вызвать рост производства и подъем экономики. Первые и третьи пункты не проходят. После вхождения России в ВТО-50 в конце 2013-го мы намертво связаны их законами. А вы на пресс-конференции сами обещали придерживаться международных соглашений, подписанных предыдущей властью. Да, но наше законодательство, генерал усмехнулся, оно настолько противоречиво, что просто не позволяет работать, соблюдая абсолютно все нормативные акты. Этим и воспользуемся, будем преследовать в первую очередь западных производителей на наших рынках, а новые законы с минимально возможной коррупционной емкостью будем принимать уже потом. ВТО, понимаете, само вступление в эту организацию при существующей ситуации с экономикой и промышленностью было для нашей страны даже не ошибкой, а преступлением. Нас поманили новыми рынками, но лишили таможенной защиты от их высокотехнологичных производств. В странах с приличным правительством высокие ввозные пошлины служат для модернизации собственного производства, а у нас просто, что называется, попилили эти отнюдь не маленькие деньги. Теперь, с учетом чуть ли не 70-80% изношенности основных средств на большинстве российских заводов, конкуренции с Западом им никак не выдержать. Собственно, именно очередной этап крушения нашей промышленности мы в настоящее время и наблюдаем. Гражданское авиационное строительство уже стоит, военное. При таком мизерном количестве заказов от собственной армии. Полонский махнул рукой, сделал паузу и добавил. Про автомобильное производство вообще говорить не приходится. Конечно, наследство от предыдущей власти нам досталось очень тяжелое, но они там зря считают, что на России уже можно ставить крест и по их ценам качать отсюда ресурсы. Придется очень сильно напрячься, но мы справимся, обязаны, иначе бы и не затевали. Короткий стук, и в кабинете появился Лазаренко. Он вежливо кивнул Сахно и устало, но с удовольствием сообщил. Подписали, под объективами и в присутствии как наших, так и зарубежных журналистов, не выдержали предъявления неоспоримых фактов своей не совсем законной деятельности. И где только ты всю эту информацию раздобыл, включая видеоматериалы, генерал вопросительно взглянул на Александра Юрьевича и, увидев немедленный поощряющий кивок, указал на него, знакомьтесь, пожимая руку полковника, совершенно не понимающего, с кем здоровается, Сахно спросил, вас обоих можно поздравить, да, на основе подписанных бывшими высшими руководителями страны документов военная администрация теперь является легитимной, во всяком случае, де юре, власть в регионах теперь не имеет отмазок, чтобы не выполнять наши распоряжения, Дима, повернулся Лазаренко к генералу, ты помнишь тот разговор, когда мы решились на все это, рука Юрия Анатольевича как-то неопределенно прошлась по обстановке президентского кабинета. По рюмочке за успех, Полонский еще чуть более расслабился, опять вопросительно посмотрел на Александра Юрьевича и согласился, но только по одной, впереди еще столько работы. А Сахно, в голове одновременно крутились мысли, что с кандидатурами руководителей военного переворота он не ошибся, и, с определенной долей сомнения, опять пить. В этот нескончаемо длинный день, давно перешедший в нескончаемую ночь, он уже вполне достаточно принял на грудь, но совершенно по другому поводу. Успешный военный переворот, есть значительно более важные события. В стране спровоцированы ими же военный переворот, а сама команда, четко отработав в нужный момент, была занята совершенно другими проблемами. Светке Гольдштейн приспичило рожать почему-то именно сейчас. Хотя сегодняшний лимит на удивление у Андрея Коробицына должен был бы уже давно исчерпаться, но поведение красных полковников в настоящее время майора ФСБ, только что принявшего предложение войти в эту пока не совсем понятную организацию, все-таки изумляло. В столице такое делается, а они, мужская часть компании собралась в, как называли эту приличных размеров комнату без окон, малой гостиной, водку пьют. Перед глазами все еще был тот зал, чем-то походящий на центр управления космическими полетами, куда Андрей попал, сделав шаг в портал. Всего в десятки метров перед большими мониторами сидели вроде бы обычные люди и увлеченно работали, весело перекидываясь короткими замечаниями и привлекая внимание друг друга к изображениям на своих экранах. Высокий молодой парень, немного неровными движениями в правой руке, левая действовала безупречно, но все равно очень быстро и азартно колотивший по компьютерной клавиатуре. Рядом еще чуть более высокий мужчина, чем-то неуловимо схожий с парнем. В центре помещения сидел в кресле невысокий черноволосый человек где-то возраста майора и не менее азартно работал мышкой, подавая команды братьям. Андрей понял, что это Кононовы. У отдельного пульта сидели пять женщин. Одна очень стройная, с почти королевской грацией наводила мышкой перекрестие на людей на своем экране и указывала сидящей рядом совсем девчонке, в частых, но коротких взглядах той на Кононова-младшего явно была видна любовь. Девушка, внимательно всматриваясь сначала в монитор соседки, потом в свой, набирала что-то на клавиатуре и всего после нескольких нажатий, даже с каким-то азартом, хлопала пальцем по энтеру. Человек на первом экране тут же мягко заваливался на пол. Соседняя пара, обе были беременны, но если у той, что моложе, размер живота указывал на уже явную близость срока, то вторая еще не очень скоро должна была родить, занималась точно такими же действиями. Еще одна женщина, и тоже красивая, довольно быстро, поглядывая на большой монитор с электронной картой города, Андрей по характерным схемам улиц немедленно опознал Москву, по которой медленно, но как-то неудержимо ползли значки вертолетов, просматривала увеличенный квадрат карты перед винтокрылыми машинами, что-то набирала на клавиатуре, и значки объектов ПВО на большой карте гасли, как по мановению волшебной палочки. Майор не сразу понял, что общего было у всех увиденных им тогда через портал, но все-таки догадался, они не просто работали, они, это было видно невооруженным глазом, верили, что делают очень нужное дело. Это их уверенность, она затягивала. «Мальчики, много не пейте», — весело сказала с очень сильным акцентом зашедшая в малую гостиную стройная женщина, устраиваясь рядом с Николаем Штолевым. Там, она неопределенно махнула рукой куда-то за спину, «все идет», как сказала Наташа, «абсолютно нормально». Черноволосый худощавый мужчина, Виктор Гольдштейн, оказавшийся автором открытия, на котором и основывалось могущество красных полковников, облегченно вздохнул. «Моя жена Катерина Бикет», — представил Штолев явную иностранку, а Наталья, супруга Саши, кивок в сторону Сахна, который что-то успокаивающе говорил физику, «она у нас врач». «Николай», — майор наклонился к начальнику СБ, «в Москве переворот, а вас всех это уже как будто не особо интересует, каждый должен заниматься своим делом», совершенно спокойно ответил Штолев. «С одной стороны, нам не разорваться. Полонский с Лазаренко сами отлично знают, что сейчас надо делать, и, я уверен, справиться. Все основное, зависящее от нашей команды, уже выполнено». А с другой, улыбка у этого сильного человека в данный момент была такая радостная, на свет рождается человек новой эры. «Если мы сами и не успеем посмотреть на другие миры, то Витин сын, уж точно побывает у далеких звезд. Прорубить дорогу туда. С этого у нас все и начиналось. Понимаешь, Андрей, у каждого человека есть круг определенных интересов. Что-то волнует его больше, что-то меньше. Сейчас, когда мы на все 100 уверены, что у генерала получится, тем более что увеличение семейства ожидается не только у Гольдштейнов. Вам, вероятно, покажется это несколько странным», вступила в разговор Екатерина, «но мы тут все, кроме Верочки, это дочь Саши Сахна, беременны. Сумасшедший дом, на глубине 1500 метров под Уралом, именно так Штолев объяснил их местонахождение». Майор посмотрел на большой стол, буквально ломящийся изысканными закусками, горячими блюдами и качественной выпивкой на любой вкус, откуда все это, наполнил до краев высокий хрустальный стакан водкой, приподнял его перед иностранкой, произнес короткий банальный тост за ваше здоровье и в несколько глотков опустошил стакан до дна, выпив 40-градусный напиток, как минеральную воду. «Ревешь-то чего?» Наталья смотрела на плачущую Светку, прижимающую к груди уже вымытого и запеленатого ребенка. «Болит? Не очень. Но как же я его растить буду без бабушек и дедушек?» Слезы еще сильнее потекли из ее глаз. «А мы все на что? Ты разве еще не поняла, что красные полковники, не просто команда, а одна очень большая семья. Ответить Светлана не успела. В палату медицинского комплекса Красного ворвался Виктор, всего за несколько секунд до того проинформированный по телефону, что уже можно посетить жену и сына. Прямо в комнату прыгнуть через портал он не решился, опасаясь устроить сквозняк, но в коридор-то можно. Рухнул на колени перед постелью, потянулся, поцеловал руку жены и уставился на маленькое сморщенное красное личико. Наталья внимательно посмотрела на них, улыбнулась и скомандовала: «Из палаты не выходить. У меня портальная диагностика в автоматическом режиме уверенно берет пока только здесь. Все, я пошла мыться». Голова, нет, она не просто болела, она разрывалась. А во рту, как будто целый взвод кошек испражнялся. «Ладно, гребаный сушняк подождет». Андрей, не открывая глаз, сосредоточился и попытался зажать головную боль. Не сразу, однако, последствия алкогольной интоксикации удалось пусть не полностью, но задавить. Вот теперь можно открыть глаза. «Это еще кто такой?» Прямо ему в глаза, не отводя взгляда и не мигая, смотрел высокий, сразу заметно, что весьма сильный, очень хмурый мужчина. Только спустя несколько секунд до майора дошло, что это портрет. Николай Штолев, начальник СБ Красных полковников. Сжатые губы на напряженном лице очень точно выражали характер Николая. С некоторым трудом Андрей приподнял голову и огляделся. Странное место, ну нифига себе, только и выдавил он из себя, разглядывая все это великолепие. Широкое, метров 10 минимум, чуть сужающаяся вверху ажурная с просветами между ступенек каменная лестница, ведущая на открытый второй этаж, казалось, висит в воздухе. Колонна и идущая от нее стена разделяли верхние помещения на две части. Слева, судя по огромной круглой кровати, была спальня, а с другой стороны какая-то помесь столовой, гостиной и очень большой веранды. Огромные окна в виде древнегреческих арок открывали вид на тихую голубую лагуну какого-то кораллового островка, расположенного в тропиках. Жаркое южное солнце через эти окна ощутимо грело все помещения. А вот точно такие же окна в спальне смотрели на заснеженный сибирский лес. Как это могло быть, майор не понимал. Первый этаж за и под лестницей оказался одновременно кабинетом и мастерской художника. Впрочем, привычного по устоявшимся стереотипам беспорядка тут никак не наблюдалось. Два больших письменных стола, заставленных мониторами, пара кожаных диванов, на одном из которых Андрей сейчас и лежал, кем-то заботливо прикрытый пледом, несколько кресел, мольберт с маленьким полотном и увешанное множеством небольших картин, полированная до зеркального состояния красно-коричневая полукруглая стена. Преобладали пейзажи, но было и несколько портретов. Вот один из них, самый большой, и висел напротив майора. Андрей сел, глаза зацепились за небольшой поднос с изящным кувшином темного стекла и высоким хрустальным бокалом. Холодный виноградный сок был великолепен. Допивая вторую порцию благословенного напитка, почувствовал дуновение воздуха за спиной и повернул голову. Как самочувствие, улыбка что-либо была несколько напряженной. Средней паршивости, кивнул в ответ Коробицын. «Хорошо ты вчера принял. Я от тебя такого не ожидал». «Я сам от себя такого не ожидал», согласился майор. «В личном деле факты загулов не зафиксированы. Вы и до него уже добрались, это элементарно, Андрей. Приводи себя в порядок», Штолев указал рукой на дверь в полукруглой стене. «Там ванная комната, завтракаем, и я покажу тебе, как это все делается. Терминал в операционном зале тебе уже выделен». «Слушай», майор еще раз обвел глазами помещение и остановил взгляд на арочных окнах, за которыми плескался океан у самого берега маленькой лагуны. «А где мы?» «Все там же», усмехнулся Николай, «на глубине 1500 метров под Уралом. А это...» Кивок в сторону кораллового островка с несколькими пальмами под палящим солнцем, окно информационного пробоя. Впрочем, иногда переключаем на физические и купаемся там. Штолев еще раз усмехнулся, что-то набрал на клавиатуре ноутбука, и за окнами вдруг заревел водопад. Еще пара кликов, и звук уменьшился до относительно тихого, чтобы можно было спокойно разговаривать. Короткий комментарий. Река Оранжевая в Южной Африке, водопад Уграбис, что в переводе с языка гаттентотов означает «очень шумное место», и очередная усмешка. «Знаешь, вид падающей воды иногда здорово успокаивает нервы». Согласный кивок майора и вопрос. «А это все?» Андрей обвел вокруг себя рукой. «Наши с Катенькой апартаменты. Жена, как ты мог заметить, немного художник. В юности серьезно увлекалась, а теперь только для своего удовольствия иногда рисует. Вот мы вместе с ней и попробовали. Сначала в 3D набросали, посмотрели с разных точек зрения, кое-что подправили и вырезали внутри гранитного монолита. Вот с лестницей повозились прилично, пришлось сначала ступени и перильцы металлом армировать через пробой, иначе прочности не хватало. Как это вырезали? Похоже, удивляться майор еще не разучился. Портальные технологии много чего позволяют делать не просто, а очень просто. Ладно, приводи себя в порядок, после завтрака все более-менее подробно расскажу. Обычное, как это называется в фантастических книгах, телепортация. Вот чем оказались эти портальные технологии красных полковников. Что-то там с Римановой геометрией, в которой две точки в совершенно разных местах обычного или эвклидового пространства могут соединяться через пробой третьей. Ум за разум заходит, когда пробуешь в этом разобраться. Нет, пользоваться этими порталами оказалось удивительно просто. Все замыкаются на так называемом эвакуационном браслете. Когда Штолев настроил на майора обыкновенные с виду часы с массивным металлическим браслетом из крупных звеньев и показал, куда нажимать, сдвинув чуть вбок предохранительную пластинку, Андрей, недолго думая, попробовал, шагнул вперед и оказался у только что выделенного ему терминала в операционном зале. Появившийся следом за ним Николай быстро объяснил, как набирать необходимые координаты на компьютере или просто выбрать из списка уже использовавшихся. Если нужно куда-то быстро попасть, то прыгаешь через портал в два этапа. Сначала к персональному терминалу по команде со своего эвакуационного браслета, а затем уж от терминала, генератор пробоя встроен в него, в выбранное место. Идентификация производится тоже через браслет по нескольким физиологическим параметрам. Другой человек воспользоваться им не сможет. Допуск к порталам очень жесткий. Одновременно по этим же параметрам производится контроль твоего состояния. Если что не так, автоматически пройдет сигнал тревоги всей команде. Сам ты также получишь этот сигнал немедленно. Штолев набрал что-то на клавиатуре, и Коробицын ощутил на запястье пару электрических разрядов. Не особо больно, но спящего разбудит. По тревоге пулей дуешь сюда и, разобравшись в причинах, принимаешь меры. Конечно, вместе с остальными членами команды, продолжил свою лекцию Николай. Режимов работы генераторов пробоя 2, информационный и физический. В первом случае проникают одни электромагнитные волны, то есть мы можем только видеть, что находится по ту сторону портала, а чтобы не увидели нас, применяются малогабаритные видеокамеры с довольно высоким разрешением, и окно пробоя сворачивается всего до полумиллиметра, по диаметру объектива. Мечта любой разведки, прокомментировал Андрей. А як же, усмехнулся Штолев. Но вот физический режим пробоя еще интересней, можешь шагать куда угодно в радиусе 1,5 миллиона километров, в космос. Так вот как вы на Луну попадаете, именно. Только здесь обязательно надо учитывать несколько моментов. Во-первых, давление. Редко где на нашей планете есть места с абсолютно одинаковым состоянием атмосферы. Плюс во всех наших базах давление поддерживается чуть ниже стандартного. Присутствует некоторое сопротивление при выходе наружу в виде достаточно сильного ветра в лицо, а при возвращении, наоборот, тебя просто подталкивает в спину. Прыгнуть через портал прямо в космос тебе не даст автоматика. Бака Йока-51 достаточно серьезная, наш Григорий постарался. Это тот высокий парнишка, перебил что-либо Андрей. Что такое защита от дурака, он и раньше знал. Да, Кононов-младший, очень головастый парень, несмотря на молодость. Вообще-то, это братья во главе с Виктором Гольдштейном и пробили эту дырку в Римановой геометрии. Я в курсе. Мне Александр Юрьевич вчера достаточно подробно вашу историю рассказал. Вот только о самой теории порталов ничего не упомянул. Все больше на причины невозможности обнародования открытия налегал, подпустил шпильку Андрей. Ты с ними не согласен? Ну, если бы не согласился, вряд ли ты мне сейчас все это показывал, ухмыльнулся майор ФСБ, махнув рукой на портальный терминал. То-то же, удовлетворенно кивнул Штолев. А теория? Всей полнотой теоретической и технической информации о портальных технологиях обладают только 4 человека, соответственно супруги Гольдштейн и братья Кононовы. В конце концов, даже Саша Сахна, как он мне однажды признался, не знает теорию пробоя настолько, чтобы повторить технологию, не считает нужным. Тот самый случай, когда чем меньше знаешь, крепче спишь. Я сам пользуюсь порталами, как обычной бытовой техникой, ничуть не задумываясь о физических процессах, происходящих при пробое пространства или, как иногда говорит наш Виктор, метрики. Коля, майор немного напрягся и взглянул прямо в глаза Штолеву, Может, хватит, Николай усмехнулся. Понял, значит, что проверяю. Вот завидую я нашему шефу, крайне редко в людях ошибается и очень быстро принимает правильные решения.